Доброе утро, дорогие телезрители. Мы продолжаем знакомить вас с 10 главой «Основ социальной концепции Русской Православной Церкви», в которой содержится изложение церковного учения по вопросам личной, семейной и общественной нравственности. Продолжая этот разговор, коснемся темы разводов. Церковь, цитирую, настаивает на пожизненной верности супругов и нерасторжимости православного брака. Что это означает? Это означает, что брак, который заключается через свободное волеизъявление двух людей, который благословляется церковью, является пожизненным и не должен быть разрушен. Почему? Да потому что то, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Кто разведется с женою своею, не за прелюбодеяние женится на другой, тот прелюбодействует, говорит Господь. И эти слова мы находим в Евангелии от Матфея. Именно поэтому развод всегда осуждается церковью как грех. Кроме того, последствия развода ужасны для людей, вступивших в брак, и особенно для детей. Распад семьи является огромной душевной травмой. И очень многие комплексы формируются в сознании детей именно в результате распада семей. Многие самые опасные черты характера и поведения закладываются в ребенке именно под влиянием этих семейных катастроф. Но, с другой стороны, иногда возникают ситуации, когда брак становится просто невозможным. Когда общение людей прекращается. Когда между ними разрываются все связи. Когда сдерживание брака искусственным образом оборачивается личной и семейной трагедией. Законы Византии, цитирую, установленные христианскими императорами и не встречавшие осуждения церкви, допускали различные основания для развода. В Российской империи расторжение брака на основании существующих законов производилось в церковном суде. Даже в православной Российской империи существовал институт развода. Но занимались разводом не гражданские, а церковные суды. Поэтому очень важно знать, какие же существуют основания для развода. В каких случаях развод может быть признан законным. Или лучше сказать, допустимым. Сам Господь говорит в Евангелии о том, что прелюбодеяние, то есть нарушение супружеской верности, является достаточным основанием для развода. А вот собор, поместный собор Русской Православной Церкви в 1918 году состоявшийся, тщательно изучив ту ситуацию, которая была в стране, а также все то, что содержалось в церковном предании, то есть в учении Православной Церкви, признал в качестве возможных причин для развода, кроме прелюбодеяния, следующие причины. Я их процитирую. Это вступление одной из сторон в новый брак. То есть, когда муж или жена, не прекращая своего брака, формально находясь в брачных отношениях, параллельно имеют другую семью. Отпадение супруга или супруги от православной веры. То есть, когда человек выходит из церкви, разрывает с церковью все отношения, вступает в непримиримые духовные противоречия с супругом или супругой, вот тогда тоже возникает повод для законного развода. Неспособность к брачному сожительству также может быть причиной развода. Самокалечение, следствием которого также является неспособность к семейной жизни. Заболевание проказой или сифилисом. Длительное безвестное отсутствие супругов. Осуждение к наказанию, соединенному с лишением всех прав состояния и с тюремным заключением. То есть, если человека по суду законно осуждают, лишают всех прав состояния, то это означает, что человек, вступивший на путь преступной жизни, как бы заранее отказался от семьи. Он предал своим преступлением семью. И может быть ответным шагом законный развод с таким человеком. Другим основанием к разводу может быть посягательство на жизнь или здоровье супруги, супруга или кого-то из детей. Снохачество, сводничество, извлечение выгод из непотребства супруга, то есть сутенерство по-нашему, неизлечимая тяжкая душевная болезнь и злонамеренное оставление одного супруга другим. И вот юбилейный собор 2000 года, который принял основу социальной концепции, к этому прибавил еще следующие поводы или причины для развода. Заболевание СПИДом, медицински засвидетельствованный хронический алкоголизм или наркомания, а также совершение женой аборта без согласия мужа. Вот эти четыре новых основания для развода введены как бы в церковное законодательство юбилейным архиерейским собором 2000 года. Что это означает? Это означает, что никакие другие основания не могут быть приняты во внимание для церковного развода. Вот в настоящее время нередко в адрес епархиальных архиереев поступают прошения о церковном разводе. Те, кто посылают эти прошения, должны точно знать, на каких основаниях епископ может разрешить развод. Теперь, что касается второго брака. Ну, во-первых, церковный брак, второй брак может быть заключен только при наличии церковного развода. Церковный же развод не может быть дан человеку ради угождения плоти. Ну, вот там не понравилась жена, вот или муж перестал нравиться, или с характерами не сошлись, вот я, так сказать, хочу завести другую семью. Вот такого рода основания не могут быть приняты во внимание для церковного развода. Не может быть принято во внимание для церковного развода и наличие гражданского развода. Церковь не может потакать человеческой похоти. И если гражданский развод был осуществлен не по достаточным основаниям, то есть не по тем основаниям, которые перечислены в основах социальной концепции, епископ не может подтвердить тот гражданский развод церковным разводом. Однако, если есть достаточные основания, то епископ имеет право расторгнуть церковный брак. И в таком случае люди получают возможность вступить во второй брак. Цитирую. Церковь отнюдь не поощряет второбрачие. И это нужно ясно понимать. Церковь не поощряет второбрачие. Тем не менее, после законного церковного развода, согласно каноническому праву, второй брак разрешается невиновному супругу. То есть тому супругу, который не явился причиной развода, а который явился жертвой развода. Лицам, первый брак которых распался и был расторгнут по их вине, то есть те, кто явился причиной развода, вступление во второй брак дозволяется лишь при условии покаяния и выполнении епитимии, наложенной в соответствии с каноническими правилами. Итак, тот, кто виновен в разводе, может вступить во второй брак, но только после покаяния и несения епитимии. А епитимией называется отлучение от причастия. И вот, согласно церковным канонам, вообще сроки такого отлучения значительны. В настоящих условиях срок отлучения от причастия, то есть эпитимию, определяет духовник на исповеди после расследования всех обстоятельств развода первого брака или правящий архиерей. Священный Синод Русской Православной Церкви в определении от 28 декабря 1998 года, я третий раз цитирую это очень важное определение, осудил действия тех духовников, которые запрещают своим духовным чадам вступление во второй брак на том основании, что второй брак якобы осуждается церковью. Запрещают супружеским парам развод в том случае, когда в силу тех или иных обстоятельств семейная жизнь становится для супругов невозможной. При этом Священный Синод постановил напомнить пастырям о том, что в своем отношении ко второму браку православная церковь руководствуется словами апостола Павла: «Соединен ли ты с женою? Не ищи развода. Остался ли без жены? Не ищи жены. Впрочем, если и женишься, не согрешишь. И если девица выйдет замуж, не согрешит. Жена связана с законом, доколе жив муж ее. Если же ее муж умрет, свободно выйти за кого хочет, только во Господе». И основа социальной концепции Русской Православной Церкви, базируясь на всем предании Церкви, ясно формулируют условия, по которым может быть допущен развод, и условия, на которых может быть создана вторая семья и заключен второй брак. Что касается третьего брака, то здесь непременно и одна, и для другая сторона должны нести покаяние и строгую эпитимию. Конечно, исключением являются несчастные случаи, смерть супругов, но если третий брак явился результатом развода, то это очень сложный случай, который должен досконально изучаться и духовником, и правящим архиереем. Православная церковь допускает третий брак, но после тщательного расследования всех обстоятельств разрушение второго брака и после несения эпитимии, строгой эпитимии, то есть достаточно долгого отлучения от причастия. Ну а почему же так оберегает церковь семью? Почему она так выступает против развода, ограничивает второбрачие, особенно третий брак? Да потому что семья – это то место, в котором реализуется главное предназначение человека – главная ценность, которую человек способен производить, это любовь. Бог есть любовь, человек призван к любви. И эта любовь реализуется не где-то, не в безвоздушном пространстве, не в межличностных отношениях. Она в первую очередь реализуется в семье. Здесь человек обнаруживает и проявляет то, к чему он призван Богом. Он обнаруживает и проявляет любовь к другому. Поэтому распад семьи – это религиозная трагедия, духовная трагедия, человеческая трагедия, социальная трагедия. И мы особенно сознаем это, когда видим сирот при живых родителях. Сегодня в нашем обществе умножается количество детей, которые становятся сиротами при живых родителях. Каждый знает обо всех этих проблемах. И, наверное, этих проблем было бы гораздо меньше, а может быть, бы их совсем почти не было, если бы мы жили так, как нас учит жить Господь. На этом я заканчиваю нашу передачу. До новых встреч, и Божие благословение пусть пребывает с вами.